Глава 13. Кровь и отбеливатель. Вот что означала школа для Джо. Но почему так, он и сам не знал. Его не одарили возвратом этих воспоминаний. Просто ощущение, призрачная вонь в ноздрях, когда он стоял, глядя вверх на солидную викторианскую кучу кирпичей. Кровь, отбеливатель и несбывшиеся надежды. «Выглядит, как гребаный Хогвартс», — заметила Дейзи Мэй, одобрительно присвистнув. «Я бы не покупался так легко на внешний вид», — заметил Джо. «Если что-то выглядит респектабельно, это еще не значит, что так оно и есть». «В моей школе были детекторы металла», — ответила Дейзи Мэй, «и поножовщина раз в неделю». «У этой школы над входом надпись на латыни. Это уж точно не для понтов». Как ей это объяснить? Джо не знал, поскольку по правде он не знал, как объяснить это самому себе. Ни единого воспоминания, которое можно отыскать, чтобы пояснить неправильность этой школы. Только осадок, принесенный с почвенного мира. Да еще внутреннее чувство, что здесь кроется часть головоломки, следующее звено цепочки, ведущей к его убийце. «Пойдем», — попросил он, проходя через входные двери, «и я покажу, почему меня тут не тянет на ностальгию». Дейзи Мэй послушалась, и Джо задохнулся, когда она вошла в центральный вестибюль здания. «Дежавюхой прихватила», — поинтересовалась девушка. «Тип того». И действительно, едва Джо прошел сквозь дверь, перед ним замелькал калейдоскоп картинок. Все нерезкие, но оттого не менее болезненные. Он не мог вспомнить, почему он ненавидел эту школу. Что здесь оставило такой зазубренный отпечаток в его разуме? Определенно это связано не с довольно заурядным вестибюлем. На стенах деревянные панели, украшенные золотыми фамилиями былых учеников и давно умерших учителей. Потолок высокий, но склоняется посередине, будто пытался достичь небес, а потом осознал тщетность таких попыток и сдался. «Может, это девиз школы?» – подумал Джо. «Учитывая мои ощущения, от этого места похоже на правду». «Что мы здесь высматриваем?» – спросила Дейзи Мэй, бродя вдоль выставки древних запыленных шкафчиков для призов, картин от пола до потолка, былых директоров, создающих девушке необычный почетный караул. «Мы здесь из-за твоей предсмертной записки», — ответил Джо. «Я надеялся, что ты сможешь мне что-то рассказать». «У меня в голове больше пустоты, чем дельных мыслей», — сказала Дейзи Мэй, остановившись у одинокого шкафчика и присаживаясь, чтобы взглянуть на содержимое поближе. «Но это не моя школа. Я чисто Ноттингем. Мне даже знать об этой школе неоткуда». «Однако ты знала», — заметил Джо, присаживаясь рядом с ней, и нацарапала ее название на полу. «И это приводит к другому вопросу, который ни один из нас пока не задал». «Которому?» «Как чисто ноттингемскую девушку занесло за 80 миль оттуда на Линкольнширскую ферму?» Оба погрузились в неуютную тишину. «Такое чувство, что если мы узнаем ответ, выясним и кто тебя шлепнул», — произнесла Дейзи Мэй. «Ага», — отозвался Джо. «У меня тоже такое чувство». Она кивнула на витрину. «Это ты? Верно?» Джо посмотрел на выцветшую фотографию, стоящую напротив приза медного цвета, и увидел, что девушка права. Он, подросток, сиял, держа в руках тот самый приз, на который они сейчас смотрели. Рядом стояли его старый полицейский напарник Пит и его жена Карен. «Клэр», — поправил себя Джо. Паника хлынула в неживое сердце, когда он осознал, что почвенный воздух отнимает воспоминания, на которые он рассчитывал. «Дискуссионный клуб», судя по табличке. «Не припомню себя в дискуссиях, но, полагаю, я сносно справлялся». «Сходится? Да?» — сказала Дейзи Мэй. «Тот парень, Пит, говорил об этом на похоронах. Вы, ребята, и Клэр, вы были друганами». «По-видимому, еще со школы». Дейзи Мэй ткнула пальцем в фото. «Блин, вы с Питом прям бойскауты». В моей школе такую парочку пацанов сразу бы распяли. Единственный дискуссионный клуб, который у нас был, это когда парни пытались скостить себе срок в колонии для несовершеннолетних». Джо раздраженно оскалился, ткнул бесформенным кулаком прямо сквозь шкафчик. «Вся эта хрень, словно ходишь по чужим воспоминаниям. Сначала ничего не понимаешь, а когда поймешь, хочешь вернуться обратно». «Это после жизни, Джоуи. Раньше привыкнешь, счастливее будешь. Ты видел, чтобы я хныкала просто потому, что нашла свою кучку кожи и костей в той каморке? Сейчас важно только одно – навести в этом дерьме порядок». Через несколько секунд блужданий Джо сообразил, что чувствовать запах можно и без носа, из плоти и крови. Если снаружи, у главного входа, он чуял едва заметный запах крови и отбеливателя, школьные коридоры его юности были большой дозой прошлого. Пот, пища, дезинфекат и плесень заражали его тем же ощущением смутной тревоги, будто что-то происходит на обочине, хотя он этого не видит. Затем на одной из этих невидимых обочин произошло столкновение. «Ты это слышала?» – спросил Джо, резко разворачиваясь. «В тихой школе хлопнула дверь?» – ответила Дейзи Мэй. «Ага, блин, слышала». Оба осторожно двинулись в обратную сторону. Приглушенного зеленого сияния табличек эвакуационных выходов в коридоре хватало, чтобы осветить их путь. Воздух похрустывал, будто нечто ожидало разрешения взорваться. Еще один гулкий удар, на этот раз громче. «Это в туалете», — бросил Джо, переходя на бег. «Откуда ты знаешь?» «Я помню, где тут туалеты». «Знаешь, некоторых людей из отряда отправляют на посты в Нью-Йорке», сказала Дейзи Мэй, когда они завернули за угол, а потом с трудом затормозили перед мужским туалетом. «А мы носимся вокруг школьных сортиров. Просто горшок дерьма». Джонни, обращая на нее внимания, сделал шаг к двери в туалет. Рябой деревянный порог не давал ей закрыться, и пока Джо осторожно подходил к двери, волоски на его шее встали дыбом, будто что-то знали. «Ага, я тоже чувствую», – прошептала Дейзи Мэй. «Входим осторожно, да?» Они подобрались вплотную к двери. У Джо крутило в животе. «Здесь что-то неладно», – прошептал он. Дейзи Мэй обернулась и шикнула на него. Они постояли у двери, переглянулись и вошли внутрь. Дежурное освещение часто мигало красным, в окно просачивался рубец лунного света. Спиной к ним стоял мальчик, согнувшийся над раковиной. На нем была школьная форма, видавшая лучшие дни. Некогда белая рубашка посерела от плесени, штаны истрепались и сползли. «Поздновато, чтобы бродить по школьным коридорам», – подумал Джо. «Занятия окончились несколько часов назад». Мальчик замер, словно услышал мысли Джо, и обернулся. На вид Джо дал бы ему лет 12. Кожа мальчишки была фарфорово-белой, тело дергалось тысячью микродвижений, как кукла в руках неумелого кукловода. Левый глаз смотрел на них, чего нельзя было сказать о правом, поскольку из него росла коричневая лоза, тянущаяся из глазницы и обвивающая макушку. Руки мальчика были колонизированы тем же образом. Казалось, будто он уснул, а потом оказался в сказке братьев Гримм. «Вот это страшновато», — подумал Джо. Ребенок открыл рот, и Джо увидел в его глотке пучок таких же коричневых плетей. Мальчик попытался заговорить. С синих губ рвались и замирали хриплые гласные. Джо ощутил, как Дейзи Мэй схватила его за руку. «Бедняга заражен». «Чем?» «Я же говорила, призраков на почве хватает ненадолго. После определенного момента воздух сгнаивает их прямо на месте. Не знаю, что убило этого мальчишку, но он не смог перейти на ту сторону. Он здесь слишком долго». «Откуда ты знаешь, что он мертв?» – прошептал Джо. У него из глаза растет эта гребаная коричневая херня». Мальчик протянул к ним руки, и Джо показалось, что коричневые плети напряглись. «Не могу», – прохрипел мальчишка, моля единственным здоровым глазом. «Чего не можешь, приятель?» – спросила Дейзи Мэй, шагнув к нему навстречу. Мальчик накрыл правую руку левой, сцепил их. На лице вырезано отчаяние, вены на шее вздулись. «Не могу убрать это!» Дейзи Мэй сочувственно улыбнулась. «Бесит эта штука, да? Погоди немного, у меня с собой кое-что есть». «Что мы будем делать?» – прошептал Джо, когда она обернулась к нему. «Когда они становятся такими, уже ничего не поделаешь», – прошептала в ответ Дейзи Мэй. «Ничего не осталось, только боль и растерянность. Тут, на почве, есть кое-кто поблизости. Он может помочь». «Ты же говорила, что души вроде нас не могут оставаться здесь бесконечно», — сказал Джо. «Что это нас стирает?» «Эта душа не такая, как мы», — ответила Дейзи Мэй. «Совсем не такая». Она залезла в карман и достала две пластинки жвачки. «Знаешь, что мне приказано?» «И тебе тоже, раз ты теперь в отряде. Мы должны избавлять таких бедолаг от страданий. Мы ничего не можем для них сделать», — говорит герцогиня. «Значит, мы должны освободить их от этого ада». «Знаешь, что я ей ответила?» Джо покачал головой. «Что мы не убийцы. Что мы должны защищать, искать справедливости, а не изображать гребаный расстрельный взвод. Важен каждый. Каждый!» Дейзи Мэй снова вылепила улыбку. Потом медленно подошла к мальчику, нагнулась к нему и протянула пластинку жвачки. «Приятель, все норм, можешь мне доверять. От этой штуки тебе станет намного легче, обещаю». Мальчик с подозрением посмотрел на жвачку, и Дейзи Мэй поощрительно кивнула. Он протянул руку. Рука легонько дрожала, и схватил жвачку, засунул ее в рот и стал пережевывать. Эффект был почти мгновенным. Здоровый глаз закатился, мальчик медленно сполз на пол, упершись спиной в дверцу одной из кабинок. Он удовлетворенно выдохнул, и плети, которые вились вокруг его головы, начали потихоньку распадаться. «Жвачка успокаивает их, как в загоне», — сказала Дейзи Мэй. «Герцогиня опять же против, считает, что это бессмысленная трата ресурсов, что это все равно бестолку». «А сколько этих ресурсов у нас осталось?» — поинтересовался Джо, глядя, как голова мальчика начала опускаться. «Хватит», — ответила девушка, — «если ты действительно так хорош в своем деле, как говорит герцогиня». «Ладно, так что мы будем с ним делать?» — спросил Джо, кивнув на мальчишку. «Просто оставим здесь?» «Его заберет мужик, про которого я говорила, когда я передам ему весточку», — сказала Дейзи Мэй. «Он работает поблизости от...» Мальчишка, взвизгнув, вздернул голову. Единственный здоровый глаз пылал страхом. Его палец уперся в них, как магический жезл. Он поспешно вскочил на ноги, попятился, не отрывая от них взгляда, и снова взвизгнул. «Вы! Вы!» Джо и Дейзи Мэй переглянулись. «Ты знаешь этого парнишку?» — сказал Джо. «Нет. А ты?» — он покачал головой. «Но зато, похоже, он нас знает». Мальчик одарил их последним перепуганным взглядом, потом прошел сквозь ряд умывальников за своей спиной и исчез. Они стояли в потрясенном молчании. Потом Джо спросил: «И что это было?» «У меня нет прямой линии с Богом», — ответила Дейзи Мэй. «И моя память такое же дерьмо, как твоя. Моя версия, навскидку, пацан был не в курсе, что мертв. Может, вообще понятия не имел, учитывая, как долго он здесь пробыл. Не каждому выдают проводника вроде меня, чтобы показать путь. Может, пожевал жвачку и просек, наконец, в какой жопе сидит?» Джо посмотрел в ту сторону, куда ушел мальчишка. «Нам пойти за ним?» «При его состоянии будет только хуже», — ответила Дейзи Мэй. «Да и часики тикают. Если мы не найдем, что ищем, закончим, как этот бедолага». Они, наконец, отыскали это в научных лабораториях. Поиски на первом этаже не дали ничего, кроме скопища старых классных комнат. Джо вполне мог поверить, что они не менялись с его школьных времен. Пара обыскивала второй этаж, когда спекшаяся школьная тишина была нарушена. Далекое бормотание голосов становилось яснее. Мужской голос и юный женский. Достаточно осмысленные, чтобы предположить живых, дышащих человеческих существ, а не свихнувшихся призраков-идиотов. Джонни мог решить, хорошо это или плохо. Голоса доносились из старого кабинета. Могучая рыжевато-коричневая дверь была плотно закрыта, заглушая звуки. «Многовато конспирации для родительского собрания», — заметил Джо. «Тем, кто разговаривает в комнате, не положено там быть. Могу поспорить на свой жетон». «Вечно ты торопишься спорить на эту штуковину», — отозвалась Дейзи Мэй. «Но я полагаю, ты прав». Поток прошлых жизней, ни одну из которых он не помнил, омыл Джо, когда он вошел в кабинет. В глубине виднелась шеренга бунзиновских горелок. В центре комнаты стояло несколько длинных деревянных столов. В дальнем конце из примыкающей комнаты пробивался свет. Свет и звуки ритмичного, напряженного кряхтения. «Там что, трахаются?» — спросила Дейзи Мэй с отвращением, но заинтригованно. «Похоже на то», — отозвался Джо. «Если только со времени моей смерти ничего особо не изменилось». «Вряд ли. Хотя не знаю, сильно ли нам это поможет». «Когда идешь по следу убийцы, все, чему на этом следе не место, твой друг. Людям в той комнате здесь не место. Мы выясним, кто там». «Да, пожалуйста. Только имей в виду, стоит тебе вытащить свой призрачный хер и начать им размахивать, с нашим партнерством покончено». «Они пошли к дальней комнате», — кладовая, — подумал Джо. В подсознании всплыла мышечная память о формалине и рядах бутылок с насекомыми. Кряхтение становилось все громче, в такт их шагам, пока не достигло милосердного финала в тот самый момент, когда они подошли к двери. Женский смех, щелкнула зажигалка, дверь открылась. На пороге появилась девушка, на ходу поправляющая школьную форму, с улыбкой на губах. «Она ровесница Дейзи Мэй», — подумал Джо, — «если не младше». Темноту осветил огонек сигареты, и из сумрака кладовки вышел мужчина, хотя Джо видел, что это скорее подросший пацан. У парня был высокий лоб, украшенный короткой челкой, темные волосы, глаза, маленькие коричневые леденцы, глядящие повсюду и в никуда. Самой примечательной его чертой был нос. Он постоянно подергивался, напоминая Джо жаждущую кокаина крысу. А еще у него не хватало перегородки. «Кокаин», — подумал Джо, — «или чьи-то зубы. От парня воняет проблемами». Парень, от которого воняло проблемами, приложил пальцы к исковерканному носу, потом глубоко вдохнул. «Блин, прямо блевотно», — сказала Дейзи Мэй. «Девчонка даже младше меня. Парень лет на 5 старше». «По меньшей мере», — отозвался Джо. «Добро пожаловать в Линкольншир». «Было здоровски, Райан», — сказала девушка, проходя прямо сквозь Джо в кабинет. «В школе полно мальчишек. Сложно найти настоящего мужика». Райан подмигнул ей, глубоко затянулся сигаретой и небрежно стряхнул пепел на пол. «Что у тебя для меня?» Девушка прикусила губу, потом указала на шкаф, стоящий прямо у стола во главе комнаты. Райан улыбнулся, показав коричневые зубы, и ткнул сигаретой в сторону шкафа. «Ты держишь мою долбанную наркоту босса рядом с учительским столом?» Девушка неуверенно улыбнулась. «Спрятала у всех на виду, а? Мистер Сац, блин, он меня любит, извращенец, и я староста. Ключ от шкафа есть только у него и у меня, а я засунула эти штуки под всякую вредную хрень. Никто туда не полезет, поверь мне». Райан кивнул. «Я тебе доверяю, милая. Жизнь свою доверяю. Случись что с этим барахлом, моя жизнь будет на кону. Из твоей та же фигня, сечешь?» «Конечно», — ответила девушка, добрела до шкафа и вытащила связку ключей. «Это игра, мужик. Я в игре». «Девчонка примерно такой же бандит, как ты», — пробормотала Дейзи Мэй. Джо кивнул. «Богатая девочка играет в плохую и становится беззащитной». Дверь шкафа распахнулась, Девушка залезла на нижнюю полку и вытащила несколько флаконов с белым порошком. «Неплохо», — с ухмылкой заметил Райан. «Да хера рискованно, но в твоем безумии есть метод». Девушка улыбнулась в ответ, собирая спрятанные вещи. Она протянула флаконы Райану, который аккуратно уложил их в дешевый матерчатый рюкзак, потом снова прикусила губу, переминаясь с ноги на ногу. «Она паршивый игрок в покер», — заметила Дейзи Мэй. «В школе много треплются насчет того копа на ферме», — произнесла девушка. «Того, которого убили». Райан холодно посмотрел на нее. «Я не треплюсь». Девушка отвела взгляд. «Это же был не ты, правда?» Райан шагнул к ней, схватил ее за руку. «Что ты сейчас сказала? Мне больно». «Ты сказала другое». На глазах девушки набухли слезы. «Я спросила, не ты ли убил того копа? Мне по-любому без разницы, просто хотела знать». Райан навалился на нее, пушок на подбородке в сантиметрах от ее лица. «Знаешь, что бывает с людьми, которые задают такие вопросы?» Девушка замотала головой. Она начала беззвучно всхлипывать. «Они больше никогда не задают вопросов. Ясно?» Она лихорадочно закивала. Райан выпустил ее руку. «Хорошая девочка». Девушка оттерла глаза. «Хочешь затусить где-нибудь? Поедем кататься?» Райан покачал головой, закинул рюкзак на плечи. «Потом. Не выключай телефон. Сейчас есть работа». «Не хочу обнадеживать», — сказала Дейзи Мэй, «но, по-моему, этот козел прямиком попадает в подозреваемые». «Я тоже так думаю», — ответил Джо. «Давай посмотрим, на что похожа работа такого парня».